Лысый железной хваткой схватил Дао Ганя сзади за локти, а тем временем Сэн Цю тщательно его обыскал. Девушка же воткнула шпильку обратно в волосы и теперь, склонившись над столом, рассматривала свою куртку. Но в то же время она из брата глаз не спускала. «Ничего, кроме 50 медиков», — разочарованно сообщил Сэн Цю. «Подержи-ка его еще немного. Я проучу его, чтобы не тревожил людей, когда они решили немного вздремнуть». «Начисти ему харю», — посоветовал Чан. «Гнуснее, чем сейчас, она все равно не будет». Сэн Цю взял в углу бамбуковую палку и замахнулся, словно бы намереваясь нанести Дао Ганю сильный удар по голове, но неожиданно изменил ее направление таким образом, что другой конец палки ударил сестру по мягкому месту. Девушка взвилась, вскричав от боли. Брат ее разразился громовым хохотом. Правда, ему сразу же пришлось пригнуться, потому что сестра швырнула прямо ему в голову большие ножницы. Сэн Цю ногой отпихнул ножницы в угол и обернулся к Дао Ганю, чтобы теперь и ему задать взбучку. Но тут худощавый посетитель сердито сказал: «Я пришел, чтобы поговорить насчет 5 слитков серебра, но вы мне и слова сказать не даете». Великан опустил палку. «Что ты сказал?» — проворчал он. 5 слитков серебра? Именно так, лучшего качества. Отпусти его, Чан, а теперь говори, что тебе нужно». «Давай отойдем в сторону, или ты хочешь с ними делиться?» Тут к ним снова подлетела девушка. «Не дай себя одурачить, болван!» — бросила она брату. Сэн Цю замахнулся на нее, но когда она отскочила за стол, передал палку приятелю. «Держи! И как только она выйдет из-за стола, огрей ее как следует». Затем он взял Дао Ганя за рукав и отвел его в угол к дверям. «Надеюсь, ты не думал, что мне нужна твоя сумасшедшая сестра?» — надменно спросил Дао Гань. «Меня послал сюда мой хозяин». «Пекарь?» — тревожно спросил великан. «Для того, чтобы...» «Да нет, мой хозяин — богатый человек в этом городе, один из самых богатых». Он склонился к Сэн Цю и уже шепотом продолжал: «Мне постоянно приходится подыскивать ему девиц. Этим я и зарабатываю на жизнь, понятно? Мой хозяин сыт по уши дорогими капризными девками из Ивового квартала. Теперь ему захотелось какую-нибудь свежую козочку, понятно? Он прослышал про твою сестрицу и готов заплатить 5 слитков серебра, чтобы забрать ее к себе на 2-3 дня». 5 слитков серебра?» — воскликнул Сэн Цю. «Ты что, рехнулся? Нет такой бабы на свете, которая стоила бы 5 слитков серебра». Вдруг он подозрительно посмотрел на Дао Ганя маленькими жесткими глазами и строго сказал: «Ты что-то, братец, мне вкручиваешь, но у тебя ничего не выйдет. Я не хочу, чтобы с моей сестрой вытворяли разные штучки. Она должна быть в добром здравии, потому что я в скорости собираюсь послать ее подрабатывать на улицу. Вот тогда у меня будет постоянный доход». Дао Гань пожал худыми плечами. «Значит, не хочешь. Ну что ж, есть и другие. Отдавай 50 медиков, и я пойду». «Успокойся», — рявкнул великан. Он задумался, и по лбу его пробежали глубокие морщины. 5 слитков серебра», — пробормотал он. «В чем же тут дело? Ну, рискнем. Может быть, он не в своем уме и потому не вполне понимает, что делает. Но я должен сам ее туда отвезти, ясно? Мне нужно знать, где она находится». «Ничего не выйдет», — сказал Дао Гань. «Ты думаешь, мой хозяин такой идиот, чтобы дать тебе потом возможность его шантажировать?» Верзила сжал свои волосатые кулаки. «Значит, хочешь меня надуть? Похоже, что ты работаешь на какой-то притон, слизняк. Да успокойся ты. Ладно, можешь пойти со мной и сам все увидишь. Но вначале выдай мне 20 медиков за посредничество. Мне тоже нужно как-то жить». Они еще какое-то время поторговались, и сошлись на 10 монетах. Сэнцю вернул Дао Ганю его 50 монет и еще 10 добавил сверху. Довольный Дао Гань спрятал их в рукав. Поскольку от природы он был довольно скуп, ему было приятно вернуть те 10 монет, которые он оставил в красном карпе.